еще одна версия на тему веры, надежды и любви. Когда дважды два было только четыре, я жил в небольшой коммунальной квартире, работал с горшком, и ночник мне светил, но я был дураком и за свет не платил. Я грыз те же книжки с чайком вместо сушки, мечтал застрелиться при всех из царь-пушки, ломал свою голову в виде подушки, эх, вершки-корешки, от горшка до макушки обычный крестовый дурак. Твой ход из болот зазывали лягушки, я пятился задом, как рак. Я пил проявитель, я пил закрепитель, квартиру с утра превращал в вытрезвитель, но не утонул ни в стакане, ни в кубке, как шило в мешке, два смешка, три насмешки, набитый дурак, я смешал в своей трубке, и разом в орла превратился из решки, и душу с душком, словно тело в тележке, катал я и золотом правил орешки, но чем-то понравился Любке. Муку через муку поэт рифмует, она показала, где раки зимуют. Хоть дело порой доходило до драки, я Любку люблю, а подробности в раке. Она даже верила в это сама. Мы жили в то время в холерном бараке, холерой считалась зима. И Верка-портниха сняла с Любки мерку, хотел я ей на зиму шубу пошить. Но тут оказалось, что шуба на Верку, я ей предложил вместе с нами пожить. И в картах она разбиралась не в меру, ходила с ума, эта самая Вера. Очнулась зима и прогнала холеру. Короче, стал список ночей. Да Вера была и простой, и понятной, и снегом засыпала белые пятна, взяла агитацией в корне наглядной и воском от тысяч свечей. И шило в мешке мы пустили на мыло, святою водой наш барак затопило. Уж намылились мы, но святая вода на метр из святого и твердого льда. Ну, Верой шубы скроила одеяло, в нем дырка была, прям так и сияла. Закутавшись в дырку, легли на кровать и стали, как раки, втроем зимовать. Но воду почуяв, да сном или духом, в матросской тельняшке явилась Надюха. Я с нею давно грешным делом матросил, два раза матрасил, да струсил и бросил. Не так молода, но совсем не старуха, разбила паркеты из синего льда. Зашла навсегда попрощаться Надюха, да так и осталась у нас навсегда. Мы прожили зиму активно и дружно, и главное дело, оно нам было не скучно. И кто чем богат, тому все были рады, но все-таки просто визжали они, когда рядом с ритмами светской эстрады я сам, наконец, взял гитару в клешни. Не твистом свистел мой овраг на горе, я все отдавал из того, что дано, и мозг головной вырезал на коре. Надежда плюс вера, плюс Саша, плюс Люба, плюс тетя Сережа, плюс дядя Наташа, короче, не все ли равно. Я пел это в темном, холодном бараке, и он превращался в обычный дворец. Так вот, что весною поделывают раки, так вот, что весною поделывают раки. И вдруг оказалось, что я рак-отец. Сижу в своем теле, как будто в вулкане. Налейте мне свету из дырки окна. Три грации, словно три грани в стакане. Три грани в стакане, три разных мамани. Три разных мамани, а дочка одна. А может быть, но следствия ж нет, без особых причин. Да ведь может быть это вовсе не дочка, а сын. А может не сын, а может быть брат, сестра или мать, или сам я отец. А может быть весь первомайский парад. А может быть город весь наш Ленинград светает. Гадаю им наоборот. А может быть люльке хороший наш весь наш народ, а может быть в люльке вся наша страна. Давайте